Глава 23. Корысть безымянной богини. Площадка для драконов Зиархейзе, замок владыки демонов. Мы находились в деревянной комнате на самом нижнем этаже замка, в спальне. Снаружи было темно, то и сейчас была полярная ночь, а до подземных руин Рига Рондалор можно добраться лишь белой ночью, поэтому мы ждали наступления дня. Хоть у нас на носу встреча с богом следов, думаю, будет не лишним посмотреть продолжение того сна. Даже если первосвященник не солгал, нельзя исключать вероятность того, что бог следов уже давно покинул те руины. Ты прав. Я лег на кровать лицом кверху. Аркана залезла на меня и уже собиралась прикоснуться к моему лбу своим, но остановилась на полпути и посмотрела мне в лицо с близкого расстояния. «Могу я кое-что у тебя спросить?» «Конечно. Ты оставил Галурана на свободе. Но ведь по пророчеству Дидриха он подвергнет Делихейт опасности. Почему ты не уничтожил его?» «Даже если это пророчество правдиво, данное будущее еще не наступило», — без колебаний ответил я. «Нельзя просто так судить других за еще несовершенные грехи». Аркана кивнула и сказала: «Тут ты прав. Как я уже говорил самому первосвященнику, его смерть приведет Зиардал в упадок и омрачит улыбки жителей данной страны. Вот будь он глупым правителем, который лишь угнетает и мучает народ, я бы не оставил его в живых». В моем сознании всплыли образы поющих голосов и улыбок во время церемонии и наземные светоносные песни. «Видимо, все не так просто. Может, он и враг Делихейда, но в то же время и правитель народа этой страны. Ты говорил, что хочешь настоящего мира. Добиться мира в одном Делихейде достаточно просто. Для этого нужно просто уничтожить весь остальной мир». Аркана слушала меня с предельной серьезностью. «Но едва ли такой мир можно считать добрым». «Значит, ты стремишься к тому, чтобы мир стал добрым?» «Давным-давно я дал обещание во что бы то ни стало доказать кое-кому, что она была права». Аркана заглянула мне в глаза. «В чем? «Что этот мир теплый и полон любви и надежды». Невинное лицо Аркана расплылось в улыбке. «Ты дал мне шанс искупить свои грехи, даровал прощение богине и пытаешься спасти даже тех, кто поднимает на тебя руку. В этом нет ничего особенного. Я думаю лишь об одном. Кажется, мне хочется узнать, о чем именно», — сказала Аркана, словно изучая собственные чувства, видимо, из-за того, что была богиней. «Мне не нравится, что мир не такой, каким я хочу его видеть». От удивления глаза Аркана округлились. «Я ведь говорил, что я высокомерный». «Я тут подумала», — пробормотала Аркана. «Я была одна с тех пор, как стала безымянной богиней. Боги достаточно редко вступают в союзы. А смертные уповают на богов, но не протягивают им руку помощи. Ведь они смертные, а я богиня. Боги, за некоторыми редкими исключениями, существа достаточно возвышенные. Им словно на роду написано быть объектами веры и поклонения. Это же касается и Ахида, который, как и ты, был избранным. Хотя личность он куда более гнилая, чем остальные. Впервые я вижу и делаю что-то общее с кем-то. Имею с ним общую цель, и мы стоим плечом к плечу». В невинном тоне ее голоса таилось теплое чувство. «Если бы тебе пришлось дать имя этому чувству, то как бы ты его назвал?» — сказала она, чтобы понять его. «А сама как думаешь?» «Я...» Сделав паузу и подумав, Аркана сказала: «Я думаю, это счастье. Скорее всего, счастье. Я счастлива, что смогла встретить тебя. Должно быть, та встреча стала моим спасением». «Не спеши так с выводами». «Я ошибаюсь?» — спросила Аркана. «Не называй спасением такую мелочь». «Мелочь?» — с удивлением пробормотала Аркана. «Да, и еще какую. Стремись и желай своего спасения еще сильней». «Но я богиня, поэтому у меня нет алчности. Корысть у бога — это грех. Мне и одних спасений достаточно». Невинные глаза Арканы вызвали у меня улыбку. «Где есть чувство, там есть и алчность. Можешь направить свою корысть на меня, никому от этого хуже не станет». «Тебе нужна моя корысть?» «Верно. Ты не сможешь спасать смертных, не познакомившись с их чувствами. Из-за этого незнания множество богов надругалось над людьми и демонами на поверхности. Я не думаю, что в этом подземные глубины, в которых одалживают силу богов через пакты, сильно отличаются от поверхности». Лицо Аркана наполнилось грустью. Видимо, она вспомнила о том, как согрешила в прошлом. Словно погрузившись в долгие раздумья, она замолчала и опустила голову. Вскоре она снова посмотрела на меня. «Думаю, что я хочу видеть продолжение того сна. Сон о наших давних воспоминаниях? Да. От него становится так тепло на душе. Аркана в том сне не одна. Ее всегда защищает старший брат. От воспоминаний о нашем сне лицо Аркана стало умиротворенным. «Ты защищал меня», — сказала она, произнося каждое слово так, будто смакуя воспоминания. «Если Аркана из того сна действительно я, а ты мой старший брат, то для меня это будет величайшим спасением». Беленькие пальчики Арканы прикоснулись к моей груди. «Вот чего я хочу для себя». «Ты хочешь старшего брата?» Аркана кивнула. «Хочу быть с кем-то, кто будет заботиться и беспокоиться обо мне. Всего этого будет достаточно, чтобы у меня появились силы уверенно идти путем спасения». «Ясно. Я не слишком жадна?» С беспокойством спросила Аркана. «Ага, сейчас же. Ты все так же настолько мелочная, что мне аж плакать хочется». На миг Аркана замолчала, а затем сказала. «Если я Аркана из того сна, то почему мы расстались?» «Кто знает. 2000 лет назад было отнюдь немало таких вот нежеланных расставаний. Возможно, это как-то связано с тем, что сейчас Аркана — безымянная богиня». «Я хочу узнать», — на полном серьезе сказала мне Аркана. «О себе и о тебе». Этими искренними адресованными мне словами она обнажала свою подавляемую из-за бытия богини корысть. «Если я окажусь твоей младшей сестрой, то я хочу кое-что сказать тебе». «И что же?» «Я хочу сказать... Вот мы снова встретились». С легким смущением пробормотала богиня в обличье маленькой девочки. «Братик, тогда пойдем. Давай посмотрим продолжение того сна сегодня ночью». Аркана прикоснулась к моему лбу своим и окутала нас обоих магическим кругом. И тут вдруг... «Эй, куда?» — раздался со стула паникующий голос. «Вы не забыли, что мы здесь уже давно?» — сказала Саша. Сидящая рядом с ней Миша кивнула. «Чем и закончил стать, лучше иди скорее сюда. Вы ведь и сегодня будете сопровождать нас до сна». «Это да, но я не о том говорила». Бубня себе под нос, Саша подошла ко мне. «Но младшая сестра? Младшая сестра, значит?» Бормоча повторяла снова и снова Саша, будто спрашивая саму себя. «Саша, ты признаешь меня его младшей сестрой?» «Что? А, ну да. Ну точно, ведь в том сне, как его младшая сестра, верно? Мне так даже спокойнее будет», — ответила Саша, несмотря на то, что была сбита с толку. «Я думала, ты остерегаешься меня». «Ну, может, совсем чуть-чуть». «Спасибо». Получив за эти слова благодарность, Саша смущенно отвернулась. «Пожалуйста». С этими словами Саша крепко прицепилась ко мне. Миша легла по другую сторону от меня. Аркана развернула магический круг для того, чтобы раздеть нас. Наша одежда засияла и переместила из заклинания хранилища. «Пога... А как же... одеяло?» Как только Саша закричала, дверь в спальню распахнулась. В комнату зашло два силуэта. «Анас, Сашенька, мы пришли на помощь!» «Я тоже буду сражаться во сне». К нам нагрянули Элеонора с Зессией с улыбками во все лицо. И тут первая увидела нас абсолютно голыми. «Вау! Совсем голые». Через несколько мгновений нас накрыло тонкое одеяло из снежных луноцветов. Элеонора ожидаемо была удивлена и застыла на месте. «Ха, о какой помощи идет речь, Элеонора?» «А, понимаешь, вчера Сашенька с Мишенькой ушли к тебе, а когда я спросила у них, чем вы занимались, они ответили, что сражались во сне». «Мы тоже хотим сражаться вместе с вами». «Вот оно значит как. Мы пытаемся вернуть мои воспоминания при помощи силы бога-хранителя снов». «Ах, вот оно что. Нагота максимизирует эффект магии. Прямо как у заклинания Элеонора». Она быстро поняла, что происходит, ввиду того, что является магией с такими же условиями. «Не то чтобы во сне опасно, но раз ты тоже переживаешь, то почему бы и тебе не присоединиться к его просмотру?» «Согласна. Не хочу отделяться от группы». Как только Элеонора нарисовала на себе и Зессии магические круги, Миша тут же потушила свет, и теперь комнату тускло освещала лишь одна лампа. Они обе приняли наиболее подходящий для бога-хранителя сна вид и залезли под одеяло. Тесновато. Вообще, эта кровать не рассчитана на такое количество людей, и если мы все на нее залезем, то не сможем уснуть», — смущенно сказала Саша. «Хе-хе, на такой случай у меня есть подходящее заклинание». Элеонора нарисовала магический круг, и вокруг нас всех появился водный шар. Я плыл в центре, а девушки вокруг меня, Саша слева, Миша справа, Элеонора и Зессия сзади, а Аркана спереди. Что это еще за магия такая? Заклинание водного шара кровати Релайм. Плавучесть воды снимает нагрузку с тела и позволяет спать крепко. Странная, однако, магия у людей. Саша с любопытством разглядывала заклинание Релайм. Но ведь в нем приятно, не так ли? Ага, мне, в общем-то, достаточно комфортно. Говорю же. Элеонора обвила руки вокруг моей шеи и плотно прижалась ко мне. Внезапно по моей спине растеклось сильное чувство прикосновения мира. «Ну как о нас? Приятно?» «Эй, Элеонора, ты что вытворяешь?» Растерянно сказала Саша. «О чем ты? Что я делаю не так? Так ведь ты...» «Да все нормально, Сашенька. Если хочешь прижаться поближе, вперед и с песней. Верно о нас?» Элеонора взглянула на меня из-за спины. «Мы не сможем войти в один и тот же сон, если не будет телесного контакта. Не скромничай». «Ладно». От смущения Саша покраснела и пододвинулась ко мне чуть-чуть ближе. «Прости, что заставили ждать. Думаю, мы готовы». «Я хочу собрать магическую силу всех присутствующих», — предложила Аркана. «Чтобы продолжение сна было видеть проще?» «Да. Я увеличу силу бога-хранителя снов. Чем крепче будет сон, тем глубже мы погрузимся в него, и тем дальше в бездну воспоминаний мы сможем проникнуть». «Стоит попробовать». «Что нужно делать?» «Связать магическую силу, соединив основы». Магический круг Арканы покрыл Релайм. Мы связали наши магические силы, соединив основы. После того, как я глазом подал Аркане сигнал, она сказала: «Ночь придет, в сон вас пригласит, и колеблющиеся воспоминания, сплетая сны, всплывут на поверхности воды». Как и в прошлый раз, наши тела охватил тусклый прозрачный свет, на меня накатила завлекающая сонливость, и мое сознание уплыло.